Фигура сухаря резко появилась на площадке. Гек включил лазерный целеуказатель, направил его как мог в глаз сухаря и нажал спуск. Но прежде чем прозвучал хлопок, пистолет в руке Гека дернулся и рассыпался с звонким треском, а пальцы обожгло огнем. Гек инстинктивно отскочил от бетонной баррикады, уже понимая, что случилось. Сухарь среагировал быстрее и выстрелил на луч. Лазерный целеуказатель сослужил плохую службу. Он указал сухарю на Гека. Разбитый пистолетик валялся на полу. Пуля сухаря попала в рукоятку, пройдя между пальцами Гека и разбив газовый баллон в рукоятке. Боль, пульсируя, поднималась по руке. Гек осмотрел пальцы. Ничего страшного, кости не затронуты, просто содрана кожа и вырвано немного мяса и средний фаланг среднего и указательного пальца. Он полез под пятнистый комбинезон, оторвал кусок рубашки и перевязал руку. Царапина была маленькая, но кровь хлестала довольно сильно. Сухарь уже подошел вплотную к баррикаде с той стороны и теперь, видно, осматривал ее, выискивая щель побольше и, наверное, пристально вглядываясь в темноту за ней. Гек рванулся назад в лабиринт стен и услышал вдогонку выстрел. Но на этот раз сухарь не попал. Одержав глубину, Гек притаился и сел, сняв повязку с руки и еще раз тщательно ее перевязывая. На это ушло некоторое время. Итак, что делать дальше? Оружия нет. Две руки, две ноги, голова. Гек огляделся. Рядом с ним на грязном цементном полу валялся короткий прут из толстой строительной арматуры. Это, пожалуй, подойдет. Он встал и мягко пошел ко второй лестнице, осторожно ступая по полу. Сквозняк шуршал по коридорам недостройки, шевеля какие-то бумажки и газеты. Все было наполнено шорохами. Гек выглянул из-за очередной перегородки и нос к носу столкнулся с сухарем, который тоже выглядывал из-за нее, но с другой стороны. Гек среагировал быстрее. Он ударил кулаком по кругу туда, за перегородку, и почувствовал, что кулак попал в лицо отпрянувшего сухаря. Гек вылетел из-за перегородки и увидел прямо перед собой поднимающийся дуло револьвера. Но рука Гека уже несла стальной прут ему навстречу, и дуло револьвера, звякнув о прут, отклонилось в сторону. В следующий миг Гек уже бил сухаря ногой в пах. Сухарь стрелял замечательно, но в рукопашном бою Гек его значительно превосходил. Еще один оборот металлического прута, и вот звонко и жалобно треснули кости длинной узкой кисти сухаря. Но прежде чем выпавший револьвер коснулся пола, массивный конец прута развернулся и обрушился снова, на этот раз на голову сухаря. Раздался приглушенный удар и треск. Тело рухнуло замертво. Гек быстро подобрал револьвер, бросился к лестнице. Снизу из нижнего пролета раздались пистолетные выстрелы, и пуля царапнула по плечу Гека, пробив рукав, но не задев тело. Гек сбежал на последний этаж, четвертый, открытый. Этаж без крыши. Над головой горело чистое звездное небо. Он осмотрел револьвер. Там было три патрона. Сухарь не успел перезарядить? Наверное, не успел. Он ведь спешил. И к тому же он надеялся, что попадет с одного выстрела, если будет такая возможность. Гек быстро выглянул в нижний пролет и отпрянул обратно. Снова раздались два выстрела. Просвистели пули и посыпалась бетонная пыль. На нижнем пролете притаился Хоси. А где же остальные? И почему Хоси не уходит из офиса? Боится, что Гек его подстрелит из окна? Подстрелишь тут с двумя патронами. Гек сжал револьвер и перевел барабан на шаг вперед, на вторую оставшуюся гильзу. Следом за ней шла пустая. Затем он снова выглянул, выкинул руку с револьвером и выстрелил в метнувшуюся тень. Но промазал. Раненая рука дрогнула. Он нажал курок второй раз и с внутренним удовлетворением услышал глухой щелчок. Пусть Хоси думает, что у него кончились патроны. Дек отпрянул и перевел барабан на 2 шага назад, на последний патрон. Отполз чуть в сторону и выглянул снова. Но тут же снова спрятался. Снизу раздались 2 выстрела, и вместо 3-го выстрела тоже щелчок. Интересно, кончились у Хоси патроны, или он тоже притворяется? Гек выглянул. Хоси стоял за поворотом лестничного проема и энергично шарил по карманам, искал обойму. Гек выкинул руку с револьвером и выстрелил. Он целился ему в грудь, но позиция была неудобная, и пуля угодила в пистолет Хоси. Пистолет вывалился из его руки и провалился в щель пролета на нижний этаж. Гек вскочил и метнулся назад к телу сухаря, помня, что тот хранил патроны в кармане. Но Хоси, очевидно, разгадал его маневр, потому что бросился вверх по лестнице. «Ладно, сам виноват, я тебя сейчас голыми руками уберу». Гек отбросил револьвер и приготовился к драке. Хоси вылетел на верхний этаж и остановился перед Геком, став в странную боевую стойку. «Щенок, я тебя убью, где Шуллер?» — прошипел он. «Забудь о своем Шуллере, его больше нет». «Хрен с ним, где тело? А какая тебе разница?» «Идиот, у него остался ключ от входной двери». Только теперь Гек понял, почему бандиты не убегали из офиса. «Забудь о входной двери», — ответил Гек. «Выхода нет». Хоси рванулся вперед и ударил с передней руки. Гек блокировал удар и одновременно двинул Хоси в солнечное сплетение. Но вдруг получил оглушающий удар в нос и отлетел назад. Как такое могло быть? Хоси не мог дотянуться до его лица с задней руки. Никак не мог. Хоси снова раскачивался перед ним в стойке. «Щенок, ты понимаешь, что здесь сейчас будет спецназ после этого шума?» «Боишься? Прекрасно. А ты не боишься? Я кто? Я налетчик. А ты, сука, бандит из нарколаборатории. Тебе вышка теперь светит». «Я не из лаборатории». Гек краем глаза заметил окровавленный железный пруд, лежащий около трупа сухаря. Он стремительно бросился назад, схватил пруд и кинулся на Хоси. Хоси развернулся и побежал от Гека по коридору, выбежал к краю этажа. Наверное, он хотел по дороге найти себе железяку помощнее, но ее не оказалось. Гек приблизился к нему. «Откуда же ты взялся, щенок? Значит, капитан был прав. Ты не из его людей». «Я сам по себе». «Сам по себе? Охранник у двери капитана?» «Охранников капитана я снял». «Ты мент?» «Я сам по себе». «Ну что же я тебя сразу не пришил, паскуду?» Гек бросился на Хоси, вертя железный пруд. Но неожиданно получил удар ботинком в колено. Перед лицом мелькнули кулаки, затем что-то ударило по руке. Конец ржавого прута рванулся и ослепительно ударил Гека в подбородок, разбивая его в кровь. Гек отлетел назад, но устоял на ногах. Голова немного кружилась, но прямо перед собой он увидел Хоси. И теперь в руках у него был железный прут Гека. «А ты неплохо дерешься, щенок», — сказал Хоси. «Ты тоже?» — ответил Гек. «Ну, я-то понятно», — усмехнулся Хоси. «Таких, как я, ты никогда не встречал и не встретишь. Ты вообще больше никого не встретишь». Хоси бросился на Гека, быстро взмахнув прутом. Гек отпрыгнул, но неудачно. Прут стремительно летел ему в голову, и Гек закрылся рукой. Боли он не почувствовал, но рука сразу повисла, как плеть. Гек понял, что кость сломана. Он успел ударить вперед ногой наугад и почти попал, но Хоси все-таки отскочил. Прут в его руке бешено вертелся. «Попрощайся с жизнью, щенок! Жаль, я так и не узнаю, кто ты был!» Хоси двинулся на Гека. Гек отступил на шаг, поставив правую ногу на ребро подошвы, изо всей силы прижав и чиркнув ребром по бетону. Только бы сработало. Ведь иногда заедало. Теперь Гек понял смысл выражения «душа ушла в пятки». Душа ушла в правую пятку и затаилась там, надеясь на последний шанс. Только бы сработало. И в тот момент, когда Хоси уже летел на него, Гек всей пяткой, стопой, всей душой почувствовал долгожданный, незаметный щелчок. Из носка ботинка выскочило широкое, обоюдоострое лезвие. 2 года назад Гек смастерил себе этот ботинок, хитро вмонтировав в толстую подошву выкидной нож. Но он делал его на совесть, просто как коллекционную диковинку, ну и чтобы похвастаться перед друзьями. Но он никогда бы не подумал, что потайное лезвие ему пригодится, хотя сегодня утром он надел именно эти старые ботинки. В них ему было спокойно. И Гек резко выкинул вперед ногу навстречу Хоси. Тот ее отбил, как Гек и рассчитывал. Он специально сначала ударил с другой ноги. Железный прут снова мчался к голове Гека, и Гек крутанулся на месте, уклоняясь, разворачиваясь всем телом и выкидывая в прыжке ногу с ножом высоко в воздух. Лезвие блеснуло в лунном свете. Хоси дернулся назад, но не успел. Гек расправил ногу в колени, и лезвие чиркнуло по горлу Хоси. Брызнула во все стороны кровь, и Хоси, взмахнув руками, выронил прут, нелепо покачнулся на краю и выпал спиной назад с 3-го этажа недостройки. Гек прислонился спиной к бетонной переборке, тяжело дыша. До реки послышался шум грузовика, какие-то машины въезжали на пустырь. Но он не стал убирать обратно нож, а заковылял по лестнице вниз. Недостройка оказалась теперь тихой и безлюдной. На 3-м этаже никого не было. На 2-м лежали 2 трупа бандитов, которые Гек расстрелял с 3-го этажа через трубу в потолке. Рядом с одним из них лежал фонарь. Это был тот фонарь, которым слепили Гека, когда он открывал бандитам входную дверь. Уцелевшей рукой, хоть и перемотанной лоскутом рубашки, Гек поднял его и включил. Фонарь работал. Гек спустился вниз, на 1-й этаж, затем еще ниже, к подвалу, и прислушался. Оставался где-то 1 последний бандит с УЗИ и еще 9 человек из лаборатории. Каким-то 6-м чувством Гек понял, что здесь живых уже никого нет. Он вошел в подвал и посветил фонарем вокруг. Так и есть, на полу лежали 10 трупов. Значит, здесь произошла хорошая бойня. Гек взял фонарь в зубы, нагнулся и поднял пистолет-автомат Стечкина, переведя его на автоматический огонь. Мало ли что. Впрочем, это уже было излишним. Вдруг наверху раздался оглушительный голос, и Гек вздрогнул. Он тут же понял, что это на улице заработал мощный мегафон. «Здание окружено. Открывайте дверь и выходите по одному. Дверь под прицелом. Открываем огонь без предупреждения». Ну, наконец-то! Значит, старушка все-таки вызвала милицию. Или они сами приехали на шум. Гек заковылял по коридору ко входной двери. Проходя мимо комнаты охранников, он услышал стон. Они уже приходили в себя. Вот подонки! Остались живы в этой переделке. Надеюсь, среди них нет этого Женьки, который вместе с менеджером и капитаном участвовал в убийстве Славки. Ах, да, еще менеджер. Вот уж кто отделался совсем легко, не считая, конечно, суток, проведенных в багажнике. Гек подошел к двери. В дверь стучали. «У меня нет ключа», — сказал Гек. «Немедленно открывай», — заорали за дверью. «Обойдите здание. Там на бетонной балке валяется труп Шуллера. У него должен быть ключ». Гек опустился на пол коридора и закрыл глаза. Со всех сторон навалилась усталость. В глазах поплыли красные пятна. Он не помнил, как открыли дверь, Запомнилось только, как его грубо били, затем запихали в фургон, надев наручники, и как при этом нестерпимо больно хрустела перебитая рука. Гека отправили в Кресты, в следственный госпиталь, а затем в изолятор. Его обвиняли в вооруженном бандитизме и множестве убийств. Отпечатки его пальцев нашли на хорошо поработавшем в тот день револьвере Сухаря. Отпечатки были на одном из автоматов УЗИ и на пистолете Стечкина. Нашли отпечатки и на расколотом шариковом пистолете. Нашли шарик в глазу у одного погибшего. Погибшего не от шарика, конечно, но все же. Это совершенно не походило на допустимую самооборону, и объяснения Гека, как и зачем он оказался в офисе, звучали неубедительно. По сравнению с горой трупов, которая осталась там, Гек оказался последним живым и не связанным человеком в здании. Следователь пытался выбить у Гека показания, требуя рассказать про остальных членов вашей вооруженной группировки или про лабораторию. Но Гек, конечно, не мог ничего ему рассказать. Что было с оставшимися в живых и с менеджером, Гек не знал. У него была сначала мысль не рассказывать про связанного в гараже, чтобы он там умер от голода и жажды. Но, конечно, он этого делать не стал и дал адрес гаража. Менеджер тоже попал под суд. Им с Геком устраивали несколько очных ставок во время следствия. Вскоре должен был состояться суд. Геку грозило 15 лет, но перед этим Гека вызвал еще один следователь. Он не орал на Гека, не угрожал, а попросил еще раз от начала и до конца рассказать всю историю. И Гек рассказал, начиная от того момента, как узнал о смерти Славки. Следователь записал его рассказ и ушел, а через 3 дня вызвал его снова. «Почему я тебе должен верить?» — спросил он. Ответ на этот вопрос у Гека был готов заранее, но он его не раз говорил первому следователю. «Ну, если бы я был членом преступной группы, зачем бы мне понадобилось в тот день красть брелок у своего одногруппника и мастерить игрушечный пистолет? Вы же видели, какое там было оружие». Следователь кивнул головой и ушел. А на следующий день Гека посадили в машину, привезли в какой-то институт, обследовали и прогнали через гору тестов. Затем его ввели в кабинет, в котором сидел тот самый следователь. «Я тебя проверил. Очень похоже на правду, хотя доказательств нет», — сказал он. «Я предлагаю тебе такой вариант. Военную службу. Ты уходишь из-под суда и попадаешь в военный лагерь. Проходишь там 8-летнюю подготовку и становишься боевиком самого высокого класса». Гек поразмыслил. Положение, конечно, было безвыходное. «Вообще-то я хотел окончить институт. Не исключено. Но могу тебя уверить, та подготовка, которую ты получишь в спецшколе, будет намного лучше, чем подготовка твоего института. Ты учился на информатике?» Гек кивнул. «У тебя будет возможность заняться информатикой. Тебе будут читать лекции лучшие профессора страны. Основная твоя специальность будет ведение рукопашного и огневого боя. Хотя ты получишь подготовку в области аналитики, тактики, техники, электроники и разведки. Я не спрашиваю, согласен ты или нет, потому что знаю, что ты согласен». Гек кивнул. «Прекрасно. В тюрьму ты больше не вернешься. Сейчас тебя проводят в твою комнату, выдадут новую одежду и расскажут о том, что тебя ждет впереди». Москва. Управление. 7 ноября 1990 года. «Чем богаты, тем и рады». «Ого, поглядишь на стол, да ведь мы богаты». «Все, рассаживайтесь, рассаживайтесь». «Здравия желаю, Павел Петрович». Главное — здравие, остальное будет. Да не заржавеют ваши пушки. Спасибо, будьте здоровы. А вот и Леонид Юрьевич. О, Леонид Юрьевич, мы наслышаны о ваших подвигах. Что такое? Гриценко повел бровью. Ну, как же, вы ведь открыли новую спецшколу для подготовки аж 3 бойцов, генерал Лучко заржал. Откуда такая информация? Сухо спросил Гриценко. Интересно, какая сволочь обсуждает в генеральских кругах секретные ведомственные проекты? Но, Леонид Юрьевич, помилуйте, у нас же все-таки разведка. Снова общий смех. Логично, Гриценко улыбнулся. Хватит строить серьезную мину, когда все кругом, оказывается, уже обсудили его проект. И говорят, вы уже нашли этих троих, как в том анекдоте. В СССР все делается для человека. Чукча был в Москве и даже видел этого человека. Снова общий смех. Очень неприятная ситуация. Вообще было бы неплохо уклониться от генеральского банкета, но сейчас уже поздно. Кто же все-таки болтает? У кого там язык треплется, как знамя полка на ветру? Леонид Юрьевич, так когда вы нам покажете этих троих? Или это секретные люди? Ну, все своевременно, улыбнулся Гриценко. Тихо, тост. Генерал-лейтенант Климов скажет тост. Разговоры смолкли, Климов поднялся во главе стола, держа в руке рюмку. Дорогие товарищи, сослуживцы и соотечественники, мы собрались в этот знаменательный день 73-й годовщины Великой Октябрьской социалистической... Гриценко неслышно вздохнул и быстро пробежал глазами ряды военных чинов, застывших стоя с рюмками в руке вдоль стола. Свершений, которые, как и прежде, героизм и мужество, заветы отчизны, службу на благо Родины. Гриценко никогда не любил этой напыщенной торжественности. Сейчас Климов будет говорить о долге, затем о трудностях в стране. О трудностях сейчас говорить модно. Затем перейдет на личности, кого-нибудь отметит, кого-нибудь пожурит. Это уж он не упустит никогда. И наши воины, выполняющие интернациональный долг, в то время, когда перестройка, генеральный секретарь Коммунистической партии Михаил Сергеевич Горбачев, нелегки задачи, гласность на новый уровень созидания. Эту речь готовит Климов референт, молодой лейтенант из отдела планирования. Кстати, умный парень. Хорошо бы его перевести как-нибудь к себе в институт. Боже, боже, там у него еще 2 листа текста. Первоочередные задачи, новые технологии, трудности, с которыми сталкивается наше ведомство. Что это он о новых технологиях заговорил? Это что-то новое в традиционном тосте. Гриценко стал разглядывать шеренгу генералов. Вот рядом с Климовым стоит Крылов, первый заместитель Климова. Говорят, что через год-другой Климова уберут в отставку, и Крылов займет его место. Вот 2 суровых генералов большой разведки. Абсолютно каменные лица, ничего не прочтешь. Это профессионалы самого высшего класса. Вот генерал Хромыга, старый хрыч. Давно пора на пенсию, а он все еще руководит. Машет сабелькой. Вот Сырчуков, наглый и нахрапистый, в последнее время уверенно лезет вверх. Вот Лагутин, подхалим и бездарь. Гриценко пробежал взглядом остальную дюжину присутствующих. Через год-другой все наверняка изменится. Одни уйдут в отставку, придут новые. Перемены в стране такие быстрые, что не успеваешь фиксировать и анализировать. Все кончается. Да только тост никак не закончится. Такими работами, как проект элитного взвода института Гриценко... Ах, вот у кого язык, как знамя полка. У самого, у нашего Климова. Техника вооружения отдела Завербного наравне с этим Хочется надеяться, что такие недочеты в работе Лагутина, генерал-майора Себашкина, устранены, и, к сведению, на дальнейшее улучшение, и пожелать успехи. Ну, никак не разродиться, ну, давай же. Крепить пример молодым, предлагаю поднять этот бокал достойно свершений, здоровья и благополучия, на благо отчизны. Поздравляю, я кончил, выпьем. Рюмки сдвинулись и зазвенели, зашелестели столовые приборы, энергично растаскивая по тарелкам богатую праздничную закуску. Сосед Гриценко, генерал Дымов, уже наливал себе четвертую стопку коньяка и клал в рот один за другим бутерброды с икрой, не успевая разжевать. «Ну и чего тебе не взять троих ребят из моих отрядов?» — произнес он с набитым ртом, энергично двигая тяжелой челюстью. «Мои ребята высший класс. Ему же надо готовить их. А твои уже и так высший класс. Что же он с ними делать-то будет?» — заржал генерал Лагутин. «Технология у меня такая. Мне нужны люди до 20 лет. Только тогда мы сможем выработать у них навыки на уровне рефлексов». «Ну что вы, как можно? Наши люди генералу Гриценко никак не подходят. Ему нужен особый контингент». В голосе Лагутина слышалась издевка. «Знаете, Дымов, кто эти будущие сверхлюди и супервоины? Знаете, кого набрал себе наш доблестный генерал? Вы не поверите». «Кого?» — зычно вопросил Дымов, и окружающие притихли, заинтересовавшись разговором. «Наш генерал набрал уголовников». Гриценко сжал зубы. «Неужели Климов рассказал всем и о составе тройки?» «Не может быть!» — изумился Дымов и повернулся к Гриценко. «Это правда?» «Так точно», — сказал Гриценко с ухмылкой. «Беглый зэк с подрастрельной статьей и бандит из подпольного наркосиндиката, убивший 10 человек. Кого же мне еще набирать? Только их. Вы слушайте Лагутина. Он ведь всегда дело говорит. Разве нет?» Гриценко специально говорил так, чтобы окружающим было непонятно, говорит он правду или шутит. «Да брешет наш Лагутин», — заорал захмеревший Дымов. «Был брехлом и брехлом остался. Слыхал, как тебя Климов на тосте песочил?» Лагутин притих. «Нет, а правда, кого набрал Гриценко?» — вмешался в разговор подошедший на шум Крылов. «Ну, это долго рассказывать. Например, есть у меня 16-летняя девчонка. Она еще до обучения спокойно укладывала троих взрослых вооруженных мужиков». Гриценко поспешил увести разговор из темы уголовников. «Укладывала троих мужиков в постель?» — рявкнул Дымов и сам заржал своей шутке. «Нет, серьезно», — продолжил Крылов. «Ну, дерется хорошо. Разве это такая редкость?» «Редкость. А вы мне можете найти другую, такую 16-летнюю, чтобы была умной, прекрасно дралась и стреляла, имела отличную физическую подготовку, чтобы все тесты показывали, что она не сломается и выдержит обучение, да еще чтобы она согласилась посвятить этому жизнь?» «Да мало ли девчонок по улицам дерется», — рассудительно начал подошедший Завербный. «Вон, полгода назад был случай. Здоровенный милиционер, так? Держал подъезд прогнать хулиганящих подростков, так? А одна малолетка его так отделала, что он в больницу попал. И парень, ого-го, 2 метра ростом, краса и гордость отделения». «Я тоже про это слышал», — встрял Дымов. «А вот еще был случай. Еду я на машине, а тут девчонка голосует с парнем. Я их подвез. Оказалось, что он ее гоняет, по деревьям лазать, а сам внизу сидит». «Отставить! Ничего не понял. Кто кого гоняет?» — спросил Крылов. «Ну, парень девчонку шурует, чтобы на деревья. Подруга она ему или как, не знаю, только вся исцарапанная». Язык у Дымова уже заметно заплетался. «Ну, если парень девчонку шурует, значит, все нормально. Боец растет. Дело хорошее. Девчонок шуровать — это и мы еще умеем. — сказал кто-то, и все вокруг заржали. «Да не об этом речь. Ну что за бред?» — вмешался молчавший Лагутин. «Просто девок боевых пруд-пруди. Вот у меня история была. У сестры сын, молодец, красавец, только вернулся из армии. А там он спутался с какой-то падлой. Ну, дело солдатское, понятно. И дал ей по дури свой московский адрес. Но она приехала вдруг в гости, а там он со своей городской подругой сидит, пирует. И тут эта Лерва является, увидела красавицу подругу и тянет его на лестницу, мол, для разговора. Да как даст в морду. А он башкой о стенку шмяк, и в результате сломана челюсть раз, сотрясение мозга два. Вы говорите, редкость. Одна девка на тысячу. Да сплошь и рядом таких сотни. Чего ж ты так плохо племянника своего воспитал, что его все бабы бьют? Вмешался Дымов. Ну, не все, а одна, вспыхнул Лагутин. Нет, ты сказал сотни. Сотни бьют его. Я все услышал. Дымов пьяно махал указательным пальцем перед носом Лагутина. А вот я тоже помню, вмешался генерал Лучко. Тоже был случай. Приезжаю я как-то в одну часть. Ну и там на плацу инструктор гоняет десантников. А один из них подтянуться не может. Ну, тут инструктор как заорет. А вот сейчас моя дочь покажет, как надо. И, значит, прибегает такая крохотная девчушка и раз, 25 раз подтягивается. Или 45, я уж не помню. Да 105, сказал кто-то, и снова раздался смех. О чем разговор? Вмешался подошедший Климов. Он был тоже немного навеселе. «А о чем же говорить, товарищ генерал? Как есть, о бабах и говорим». Все посмеялись. «А я предлагаю выпить за Гриценко», — сказал Климов. «Он делает хорошее дело. Я для него на все готов». «Как я выбивал из-под суда его ребят! Это было, ох, как непросто!» «Так у него там, правда, уголовники?» — икнул Дымов. «Вот и я ему говорил. Почему не курсанты?» — ответил Климов. «Потому что вместо того, чтобы ездить по училищам, мне было приказано целые дни ездить по судам. То одно дело разбирать, то другое. И там я их и нашел случайно. А искал я не первых попавшихся, а перебрал тысячи людей. Я бы на вашем месте все-таки поездил по училищам и частям», — задумчиво сказал Крылов. «А я и поездил, и по училищам, и по частям, но никого лучше не нашел». «На-на, полегче», — не к месту встрял Дымов. «Например, по боевой специализации у меня парень с коэффициентом реакции 45, а у меня в подразделении тоже вроде 45 было. Тогда что-то ваши люди приходили, мерили», — вспомнил подключившийся к разговору Себашкин. «Мерили. Только у ваших не 45, а 145. У самого лучшего 70, а у моего парня 45. «А что это за коэффициент и зачем он нужен?» — поинтересовался Крылов. «Это методика определения скорости работы нервной системы. Скорость нервного импульса в организме, а проще говоря, скорость реакции». «Реакцию тренировать надо», — сказал Лучко. «Надо. Да только выше головы не прыгнешь. Это от природы зависит. И вот у меня выбор. То ли брать курсанта с реакцией 80 и тренировать его до 50, то ли брать вот этого парня, у которого уже 45, и гонять его по нашим технологиям, чтобы реакция была 25. Есть разница?» «Да, в этом есть смысл», — произнес Крылов. «А много ли курсантов так тестировали?» «Вы не поверите, 3500». «А почему же так получилось, что вместо них только двое из-под суда годятся?» «А вот это уже судьба», — Гриценко развел руками. «Мне-то самому, как вы понимаете, было намного проще взять курсанта. Но вышло иначе». «Гриценко», — начал торжественно Климов, «я поднимаю этот бокал за ваш будущий успех. Крепить дальнейшее мужество, служба на благо Родины». Гриценко незаметно вздохнул. Надо же, оказывается, немного поддатый Климов способен уже и без бумажки говорить то же самое, экспромтом. Он посмотрел в дальний конец стола. Двое генералов высшей разведки с каменными лицами спокойно о чем-то беседовали в полголоса. За рюмкой отличной водочки с превосходной закуской перед ними лежал на блюде копченый осетр. Умеют ведь жить люди. Незаметные они никогда не бывают в центре внимания, никогда не станут предметом застольного обсуждения. Об их делах неизвестно никому. Им известны дела всех. Они бы никогда не стали предметом всеобщего обсуждения, умеют уйти от любого разговора и стать незаметными. Они нигде, но они всегда и всюду рядом. И никогда ничего не упустят. Вот никто не заметил, как принесли осетра, а они заметили. И употребляют под шумок, пока мы здесь голдим. Да, за эти 8 лет многому предстоит научиться. И не только троим бойцам, но и всему институту, и самому Гриценко. Пора становиться профессионалами. С техникой, биотехникой, тактикой и аналитикой в институте все в порядке. А вот боевая психология. Вот на это надо будет сделать особый упор. Найти лучших методистов, разработать программы. Сколько еще всего предстоит? Кстати, надо попробовать наладить отношения с этими генералами. У них высшая разведка, наверняка при штабе отличные психологи и методисты. А у нас зато БЗХ разработан. Им это должно быть интересно. Первоочередные задачи, трудности, программа перестройки на благо Родины. Я предлагаю этот бокал. Мужество, пример молодым, достойно крепить. Выпьем. Гриценко сдвинулся и рюмку в общую кучу рюмок, все чокнулись. И тут же он незаметно отделился от шумной толпы, подсев к генералам. «Леонид Юрьевич», — сказал Арин, — «водочки? Чуть-чуть». Они чокнулись и выпили. «Мы тут как раз обсуждали одно дело и хотели с вами поговорить о вашем БЗХ».